А еще мне понравилось отсутствие у всех и каждого смартфонов. Если поначалу я тяготился отсутствием интернета, но прилетев в Калгари внезапно понял, как же это здорово. Ведь у каждого человека в этом времени намного больше личного пространства, чем в покинутом мною будущем. Можно не отвлекаться на многочасовое сидение в социальных сетях, можно действительно наслаждаться видом достопримечательностей, а не делать десятки и сотни селфи на их фоне, и можно быть, а не казаться. Соседями сборной Советского Союза стали наши главные конкуренты, и это не канадцы или американцы, как могло показаться, а спортсмены из Германской Демократической Республики. Сейчас я говорю, конечно же, не про олимпийский хоккейный турнир. Учитывая то, что я в составе команды, на турнире есть сборная Советского Союза и все остальные, существенно уступающие нам по уровню. И на этом турнире мы могли проиграть исключительно сами себе. Вовсе нет. Я говорю про так любимый всеми жителями будущей Российской Федерации медальный зачет. На прошлых играх в Сараево спортсмены из ГДР звонко щелкнули по советскому носу, но сейчас не 84-й, а 88-й год. И настрой у советских олимпийцев был самый что ни на есть боевой. Насколько я помню, на этих играх будет показан как раз-таки наивысший результат в истории советского спорта, который удастся превзойти только на скандальных и печально известных играх в Сочи. С частью сборной команды Германской Демократической Республики мне удалось познакомиться практически в первый же вечер нашего прибытия в Олимпийскую деревню. У нас только что закончилась первая тренировка. Она была достаточно легкая, можно сказать разминочная, и продлилась очень недолго, всего полтора часа. Ноги и головы хоккеистов после многочасового перелета были достаточно забитыми, и Тихонов со Старшевым решили нас сильно не нагружать. Основные нагрузки начнутся завтра, а сегодня мы провели легкую тренировку и отправились изучать Олимпийскую деревню. Буквально на входе в наше общежитие, куда мы с Игорем направлялись для того, чтобы переодеться перед вечерним променадом, мы столкнулись с целой группой по-настоящему очаровательных девушек, говорящих по-немецки. И в этой группе мне сразу же попалась на глаза высокая брюнетка, которая очень заразительно смеялась в ответ на слова своих подруг по команде. «Добрый вечер, дамы», — вежливо сказал я по-английски, когда мы подошли к ним вплотную. К моему удивлению, та самая брюнетка, окинув меня взглядом с головы до ног, ответила по-русски с каким-то совершенно удивительным, но при этом милым акцентом. «Добрый вечер, товарищи, вы же советские хоккеисты?» «Да все верно, Александр Семенов и мой партнер по команде Игорь Лукиянов». «Семенов?» – переспросила немка. «Вы тот самый молодой хоккеист, новая звезда советской сборной?» «Не знаю, как насчет звезды, решил я немного поиграть в скромность, но да, я действительно молодой советский хоккеист». «Очень приятно», – тут же улыбнувшись, ответила она, Катарина Витт. Потом она представила и остальных девушек, но я смотрел только на нее, и то, что я видел, мне очень и очень нравилось. Катарина хоть и была совершенно другой по типажу, чем Ника Казанцева, но она показалась мне просто сказочно красивой. К тому же меня сразу покорило то, как легко и непринужденно она начала разговаривать с нами на русском. Понятное дело, что всему причиной ее родина, которая в данный момент все еще являлась ближайшим европейским союзником Советского Союза. Я знал, кто такая Катарина Витте, что в этом году на Олимпиаде она выиграет вторую золотую медаль. Было очень приятно то, как легко спортивная звезда такого масштаба перешла на русский язык, а не ответила нам на английском. Может быть, это и ерунда, не стоящая внимания, но это подчеркнуло и напомнило мне о том, какое место сейчас Советский Союз все еще занимал в мире. И, как ни крути, это очень весомое место. Жаль только, что совсем скоро много изменится. Мы поболтали с немками еще минут 15, при этом я был настроен на более длительную беседу, но Игорь все время дергал меня за рукав и вообще, похоже, чувствовал себя не в своей тарелке. Поэтому, попрощавшись с Катариной и ее подругами, я пообещал заглянуть на соревнования по фигурному катанию, особенно на короткую и произвольную программу у женщин. После этого мы поднялись к себе в номер. «Саша, я надеюсь, ты не собираешься крутить шашни с этой немкой?» — задал мне Игорь вопрос, когда за нами закрылась дверь. «Хороший вопрос», — усмехнулся я. «А что, ну как тебе сказать, все-таки она иностранка. Да и старше тебя, и не думаю, что это будет правильно по отношению к твоей нынешней девушке. Во-первых, Ники здесь нет», — тут же парировал я. «Плюс мы с ней не клялись друг другу в вечной верности, но пока не собираюсь. так что можешь оставить заботу о моем моральном облике в тумбочке у своей кровати, она пока что точно лишняя». «Пока что», Игорь тут же уцепился за мои последние слова. «Да, пока что, а там кто знает. На самом деле, я не собирался устраивать никакие любовные приключения на Олимпийских играх. Я же все-таки не дурак и хорошо понимал, где я нахожусь и под какой лупой сейчас мою скромную персону рассматривают ребята из спецслужб, находящиеся рядом со сборной Советского Союза. Но мне просто захотелось поддеть Игоря, который ни с того ни сего вдруг так рьяно озаботился моим моральным обликом. Да и можно сказать, взыграл мой юношеский максимализм, который откуда-то взялся у меня в последнее время. Сначала Асташев говорит мне о том, что нужно порвать с Казанцевой, теперь Лукиянов менторским тоном наставляет меня насчет того, что мне делать и не делать на Олимпийских играх. Понятное дело, что для всех я еще юноша-школьник, но в душе я не такой, и этот диссонанс меня немножко раздражал. На следующий день мы с Катариной снова увиделись, на сей раз в большой, на 800 мест, столовой Олимпийской деревни. Как раз у нас было время для завтрака, и сборная ГДР по фигурному катанию тоже здесь присутствовала. Оказавшись рядом на раздаче, мы обменялись с Катариной улыбками, и она еще раз настойчиво пригласила меня поболеть персонально за нее во время выступления женщин-одиночниц. Я сказал, что постараюсь быть. Судя по календарю наших игр, в эти дни должны были проходить матчи уже финального турнира. Если все пойдет для нашей сборной хорошо и не будет неприятных сюрпризов на первом этапе, на котором мы должны были сыграть со сборными ФРГ, Чехословакии, США, Австрии и Норвегии, то в дни, когда будут проходить соревнования у женщин-одиночниц, у нас не должно быть игр. Поэтому если позволит график тренировок, то я вполне могу быть на трибунах и персонально поболеть за Катарину. Тем более, что в отличие от пар, танцев и мужского одиночного катания женская сборная Советского Союза была очень слабой, и в поддержке соперницы с дружественной нам Германской Демократической Республики не было ничего зазорного, потому что ни Кира Иванова, ни Анна Кондрашова не рассматривались в качестве претенденток не то, что на победу или на призовую тройку, но даже и на первую пятерку. 11 и 12 февраля тренировки проходили согласно плану Тихонова, который он разработал еще до Нового года, учитывая то, что сборная будет проходить акклиматизацию. Поэтому нас не нагружали, но все равно мы отрабатывали игровые сочетания. В частности, я с Игорем тренировался играть не только с Валерием Каменским, но и с Могильным и Федоровым. Судя по тому, как часто мы с игроками ЦСКА одновременно оказывались на льду, становилось понятно, да и Тихонов это подтверждал на общекомандных собраниях, что именно сочетание Каменский-Семенов-Лукьянов-Могильный будет второй спецбригадой игры в большинстве. Защитником в этой пятерке мог быть практически кто угодно из ребят, которые обладают хорошим броском. Поэтому не так важно, кто будет выходить пятым полевым во время реализации большинства нашей спецбригады. В любом случае, главная задача будет или вывести защитника на бросок, или растянуть оборону соперника таким образом, чтобы кто-то из четверки форвардов оказался на чистом льду, а учитывая то, какое ведение площадки показывали и Каменский, и Могильный, становилось понятно, что вторая спецбригада большинства была не менее грозной, чем первая, в которой играла первая тройка ЦСКА и сборной. Правда, учитывая мое умение играть на вбрасываниях, а мой процент в этом компоненте был запредельным, меня наигрывали еще и в первой спецбригаде, вместе с Макаровым, Ларионовым и Крутовым. Если прибавить к этому еще и обязательные выходы в меньшинстве, то становилось понятно, что я точно буду рекордсменом по минутам, проведенным на льду, во всяком случае среди форвардов. За тренировками мы даже не заметили, как подошло 13 февраля, и утром, проведя разминку, сборная Советского Союза отправилась на стадион для того, чтобы участвовать в церемонии открытия. Я думал, что знаменосцем, как и 4 года назад, будет Третьяк. Все-таки он был трехкратным олимпийским чемпионом и одной из самых больших звезд в составе делегации Советского Союза. Но нет, на эту почетную роль чиновники выбрали не Третьяка, который был знаменосцем в Сараево, а фигуриста Андрея Букина. Утро 13 февраля наконец-то принесло в Калгари мороз, правда без снега, и организаторы, предвидя такую возможность и не надеясь на прогнозы синоптиков, щедро посыпали площадку внутри стадиона «Макмахан», на которой будет проходить церемония открытия белоснежной песком, надеясь заменить его снегом. Выглядело это не очень, но в любом случае такое обстоятельство не должно было помешать празднику, а я и все вокруг чувствовали, что открытие Олимпийских игр – это настоящий праздник, который предъявляет собой одно из самых важных событий в жизни каждого из нас. В 13:30 по местному времени церемония открытия игр началась. Глава 16. На церемонии открытия Олимпиады тоже чувствовалось, что сейчас конец 80-х. Не было ни намека на какое-то высокотехнологичное шоу. Голограммы, трехмерные изображения, до всего этого организаторы еще не дошли. Зато было в достатке различных хореографических номеров. Взять хотя бы то, что церемония началась с представления народов, участвовавших в заселении и развитии Альберты, начиная от различных индейских народностей и заканчивая украинцами и поляками. Все они были представлены национальными танцами, и украинский гопак смотрелся наиболее зажигательным. Было видно, что артисты очень сильно постарались. Еще одним отличием от привычных мне шоу было то, что культура отмены, которая в 20-х годах следующего века как следует отформатировала западный мир, пока что еще даже не появилась. Шоу индийских народностей, с их непременными головными уборами из перьев, томагавками и вольтежировкой на лошадях, невозможно представить через 50 лет. Оно совершенно точно вызвало бы протест защитников прав животных всех мастей и тех сумасшедших, которые являлись рьяными противниками культурной апроприации. И само собой и речи быть не могло про то, что какой-то процент участников, организаторов и артистов должен иметь какой-то определенный цвет кожи или сексуальную ориентацию. Этот контраст с тем, что я помнил и знал о своей прошлой жизни, был еще одним поводом для моего отличного настроения, как и понимание того, что до всего этого дурдома еще очень много времени и ближайшие лет 20 черные, это черные, а гендеров всего 2, а не 54. Снег в Олимпийском Калгари так и не выпал, и если на лыжных трассах, как мне рассказывали, эту проблему решили использованием снежных пушек, то здесь, на стадионе Макмыхан, организаторы, для того чтобы по телевизору была хорошая картинка, использовали белый песок. Не знаю, как там все это смотрелось по телеку, может быть и удалось добиться нужного эффекта, но в чаше стадиона белый песок скорее вызывал ассоциации с пляжным волейболом, чем с зимними видами спорта. Зато температура, а ночью столбик термометра показывал минус 11 градусов, и самое главное, ветер, пронзительный и очень холодный, вполне соответствовали времени года. Артистам, которые исполняли танцевальные номера в национальных костюмах, точно должно было быть очень некомфортно. После представления всех народов, живущих в Альберте, по периметру стадиона были подняты флаги всех стран-участниц Олимпиады, и на арену прибыла генерал-губернатор Канады, Жанна Саве, которая вместе с президентом Международного олимпийского комитета, испанцем Хуаном Антонио Самаранчем, вкатилась на стадион в самой настоящей открытой карете в сопровождении караула Королевской конной полиции Канады. После того, как госпожа генерал-губернатор заняла место в ложе почетных гостей, та самая Королевская конная полиция Канады, в своих форменных шляпах и ярко-красных мундирах исполнила очередной конный номер, и началась самая любимая для всех часть церемонии открытия, а именно парад команд, который традиционно открыла сборная Греции. По давней традиции спортсмены именно этой страны, как основательницы древних Олимпийских игр, выходили на стадион первыми. На Олимпиаде участвовало много карликовых сборных, в составе которых было от силы 5-10 человек, а то и меньше. Всех их трибуны встречали достаточно скромно, но была одна сборная, выход которой на песок стадиона Макмыхан вызвал самые настоящие овации. Это была сборная Ямайки, которая впервые должна выступить на зимней Олимпиаде в одном единственном виде – бобслее. Вообще, Ямайка – самая настоящая спортивная держава, которая представляет собой грозную силу на беговых дорожках. Особенно это касается мужского спринта. Достаточно вспомнить Усейна Болта, настоящего короля на дистанциях 100 и 200 метров, чей рекорд в беге на 100 метров, поставленный в 2009 году, не был побит даже в 2038, хотя и пару раз к нему подбирались очень и очень близко. Но то летние виды спорта, а вот в зимних Ямайка до этой Олимпиады не была представлена вообще никак. Я помнил древний фильм, который, впрочем, сейчас еще не сняли, про ямайских бобслеистов, и прикоснуться к этой истории, пусть даже и едва-едва, было очень интересно. Надеюсь, я смогу пообщаться с этими ребятами, которые бросили такой сложный для себя вызов. После Турции на песке стадиона появились и мы, сборная Советского Союза. Времена, когда сборную команду нашей страны будут одевать как на подиум, еще не пришли, поэтому мужчины, и я в том числе, были одеты в пальто, шапки и красные шарфы, а девушки в шубы. Я с интересом крутил головой, смотря на трибуны. Наши болельщики, на них были капли в море, но все-таки я увидел и флаги, и плакаты на двух языках, русском и английском. А еще меня приятно удивили овации, которыми нас встретил стадион. Болельщики приветствовали нашу сборную куда как громче, чем всех, кто появился до нас. «Слышишь?» – спросил я Илью Бякина, который шел рядом со мной. «Интересно, почему канадцы нас так громко встречают? Мы же вроде как им идеологические противники». «Ну, Саш, что ты как маленький?» – ответил он. «Понятное дело, что это они нас так приветствуют. Я про хоккеистов, никакой скромности, даже и ложной в голосе Ильи не было даже близко. И уверен, что большая часть этих аплодисментов адресована лично тебе. Ты что, не видел местные газеты? Что правда, то правда. В канадской прессе хоккейной сборной Советского Союза уделяли очень много внимания. В Олимпийской деревне мне попался номер американского Sports Illustrated, чуть ли не целиком посвященный советским спортсменам. И там огромное внимание было уделено хоккейной сборной вообще и моей скромной персоне в частности. Например, в журнале были собраны комментарии о моей игре сразу от нескольких очень видных персон в НХЛ, начиная от ее президента, мистера Циглера, тренеров и генеральных менеджеров сразу нескольких клубов и заканчивая Уэйном Грецки. Будущий Гриатане не скупился на лестные эпитеты о моей игре и говорил, что если ему представится возможность, он будет очень рад проверить, так ли хорош в реальности Александр Семенов, как о нем говорят. Грецки, конечно же, еще и не преминул вставить шпильку о том, что настоящий хоккей есть только в НХЛ, и что только в играх с лучшими, на его взгляд, конечно, можно понять истинный уровень хоккеиста. Я с ним был и согласен, и не согласен в оценках как советских клубов, так и сборной. Он прав насчет лучшей лиги мира. Но вот насчет сильнейших команд, как клубной, так и сборной, он очень сильно заблуждается. И учитывая, что слухи о летнем турне автомобилиста по Северной Америке перестали быть только слухами, уже летом у меня лично, как и у всей нашей команды, появится отличный шанс не только заработать вожделенную валюту и прибарахлиться шмотками и бытовой техникой, но и показать в хой из вхо в хоккее сейчас. И Грецкий тоже сможет в этом воочию убедиться. Потому что Эдмонтон называли одним из возможных соперников автомобилиста в этом турне. Я, честно сказать, не помнил точно, когда он перейдет из своего родного клуба в Лос-Анджелес Кингс. Помню только, что это произойдет как раз в этом году. Но это не важно, потому что и короли из города ангелов были в планах автомобилиста. Так что мы в любом случае пересечемся с Уэйном на льду еще до старта моей карьеры в НХЛ, когда мы, сборная Советского Союза, во главе с нашим знаменосцем Андреем Букиным, заняли свое место на стадионе. До конца парада оставалось всего ничего. Жалко все-таки, что Букин нес флаг, а не, допустим, я. Уж я бы постарался соблюсти советские традиции и нес бы флаг, как Юрий Власов на Олимпиаде 64 года в Токио, на одной вытянутой руке, да еще и успевая приветственно махать зрителям второй. Пусть и не полчаса, как Власов, но на стадионе я бы точно появился именно так. Силы во мне немерено, я это знал. И это уже успели на себе испытать не только вратари из чемпионата страны, но и, например, Тайдами. Интересно, как на его карьере скажется тот поединок со мной. Но в любом случае я это скоро узнаю. И я уверен, что однажды дойдет дело и до триколора в моей руке. На Олимпиады в Альбервилле или Лилихаммере игроков НХЛ не отпустит, я это знаю. Но в Нагано мне будет всего 27, так что я успею еще показать класс. Да и Солт-Лейк-Сити с Турином тоже не надо сбрасывать со счетов. После нас на песке появилась самая многочисленная делегация, американская. Они в отличие от нас были разодеты как франты. Но меня это ничуть не задело. Что одежда? Это так, шелуха. Главное не она, а те люди, мужчины и женщины, которые ее носят. А американцы против нас, советских спортсменов, были слабоваты в коленках. И на этой Олимпиаде, и в Корее через полгода, мы поставим их на место. Задумавшись об американцах, я вспомнил о двух бойкотах, о том, как они, вместе с целой кучей своих союзников, не поехали в Москву, и то, как мы бойкотировали Лос-Анджелес. И я сразу вспомнил о том, что читал про баскетбольную сборную Советского Союза и ее тренере, Александре Гомельском. Если прочитанное мной правда, то Гомельский настаивал на том, что ее сборная должна была поехать в США несмотря ни на что. Было бы феерично, если бы в 1984 году в Лос-Анджелес отправились бы только баскетболисты и там надрали бы задницу американцам в их чуть ли не народном спорте. Но не срослось. Впрочем, летом этого года наши так и так обуют американцев в полуфинале Олимпиады. Эх, жаль, что в Союзе нет букмекерских контор. Я бы, со своим знанием спортивного будущего, мог бы грести миллионы в любой валюте. Куда там Бифутонину из назад в будущее. Впрочем, ничто не мешает мне заняться ставками через 3 года. На одних результатах чемпионатов мира и Европы по футболу можно сколотить состояние. Из-за мыслей о деньгах я, честно сказать, витал в облаках, и оставшаяся часть парада стран-участников прошла для меня фоном. И вот она, наконец, завершилась, и началась заключительная часть церемонии открытия. Главным в ней была речь мадам Сове, которая объявила Олимпиаду открытое зажжение олимпийского огня. Никаких технических излишеств, просто совсем маленькая девчушка, 12-летняя начинающая фигуристка Робин Перри в ярко-красной форме сборной Канады взбежала по ступенькам с факелом в руке и поднесла его к огромной чаше, и через секунду огонь зажегся. Была еще и олимпийская клятва, которую от лица всех спортсменов, которые должны были принять участие в соревнованиях, принес канадец Пьер Харви, первый в истории этой страны участник как летних игр в качестве велосипедиста, так и в зимних в роли лыжника. Если бы не статус нашего первого соперника, сборной Норвегии, то фиг бы хоккеисты поучаствовали в церемонии открытия. Но расписание было для нас милостиво, так что мы смогли принять участие в этом празднике. Для меня это было небольшим подарком. Как-никак, сегодня, 13 февраля, у Саши Семенова день рождения. И так совпало, что, когда благодаря Робин Перри, в небе Калгари зажегся олимпийский огонь, на часах было, с учетом часовых поясов, конечно, именно то время, когда я, а теперь это именно так, появился на свет. Когда я, перед игрой с норвежцами, уже облачился в форму и рассказал об этом совпадении Третьяку, его шкафчик оказался рядом с моим, то Влад только улыбнулся и смачно ударил меня по плечу в одобрительном жесте. «Это добрый знак, Саша», — сказал он. «А теперь тебе надо самому себе сделать подарок на день рождения. Забросить парочку, а лучше штуки 3, шайбы в ворота норвежцев». «Я постараюсь», — скромно ответил я. Скромность ответа Третьяку вовсе не означала того, что я собирался скромничать на площадке. Уж что-что, а дарить самому себе галстук я сегодня точно не собирался. Так что, извините, норвежцы, сегодня Саша Семенов настроен показать товар лицом взыскательной канадской публике. 13 февраля 1988 года. Канада, Калгари, стадион Stampede Sorel. Матч олимпийского турнира по хоккею с шайбой среди мужчин. СССР, Норвегия. 19:00 по местному времени. 14 февраля в СССР, 4 часа утра в Москве, 6 утра в Свердловске, 8 тысяч зрителей, все билеты проданы. Эх, жаль, что уровень команд сегодня вечером не сопоставим. Я бы хотел начать свой путь на крупных международных турнирах с более серьезных соперников, с канадцами, шведами, чехословаками, или на худой конец с финнами или американцами. Тем более, что у ребят в красном на звездно-полосатых зуб со времен чуда на льду. Но за него лично я спрошу уже через 4 дня. Но нет, сегодня у нас в меню норвежцы. Что ж, как говорится, в отсутствии гербовой бумаги будем писать на туалетной. Большие сборные оставим на сладкое. И не знаю, что стало виной тому, что Царал, бывший дом Огоньков, который во время своего открытия был крупнейшей крытой ледовой ареной к западу от Торонто, сегодня полон. Может быть, канадская публика просто любит хоккей. Или, может быть, зрители пришли посмотреть на красную машину, ну не на норвежцев же, в самом деле. Я, как и наш тренер, Виктор Васильевич Тихонов, смелое сравнение, спору нет, терпеть не мог это прозвище. Ну какая мы машина? Советский хоккей – это в первую очередь импровизации. Пусть и наложенные на фундамент железной дисциплины и изнурительных тренировок. И уж тем более красная машина – это не про российский хоккей времен печально известного Ротенберга. Но не буду о грустном. А может быть, все эти 8 тысяч зрителей пришли посмотреть лично на меня, кто знает. В любом случае, арена была полна, и она, эта арена, хотела зрелища. И его есть у всех нас и у меня лично. Несмотря на то, что моя тройка номинально считалась второй, Тихонов на стартовое вбрасывание выпустил именно нас, Лукиянова, Семенова, Каминского. Да нельзя заряженный я буквально вылетел на лед, выиграл стартовое вбрасывание у норвежца Торрисена, отца будущей легенды Салавата Юлаева Патрика Торрисена, и начался карнавал. Свою первую шайбу на Олимпийских играх я забросил уже через 8 секунд после начала встречи. Касатанов, которому пошла передача от меня, отдал Каминскому. Валера вошел в зону и тут же отдал мне под бросок. Мы это не наигрывали, но мой правый крайний видел мой настрой и не поскупился на передачу. Обманным движением я убрал защитника с Альстина и от души, что есть силы, щелкнул по воротам. Жалко, что сейчас техника не такая, как будет всего через 20 лет. Скорость полета шайбы на информационном кубе не показали, но думаю, что там было под 100 миль в час, ну или 160 км в час, если говорить про метрическую систему мер, которая в ходу в нормальных странах. В любом случае, норвежский вратарь, Вернмот, не справился с моим броском, и шайба просвистела мимо его ловушки, вонзившись точно в левую девятку. 1-0. Отпраздновав с партнерами по стартовой пятерке и отбив 5 остальным игрокам, я уселся на скамейку. Сняв дурацкий юниорский шлем, скорее бы надеть нормальный, открытый, с визором, а не эту клетку, сделал пару глотков воды, протер лицо полотенцем, в коралле было достаточно душно, и через 4 минуты снова вышел на лед, чтобы принять в нашей зоне передачу Сергея Старикова, набрать скорость, обыграть трех норвежцев. Их движения казались мне ну очень медленными, и бросить в домик Матту. 2-0. И как же здорово звучит калинка под сводами этой канадской арены. А ведь на часах всего лишь 5-я минута, и у нас, у советской сборной, ну очень много времени. 12-0. Именно с таким счетом завершилась игра. Надеюсь, что канадская публика осталась довольна. И половина этих шайб была моя. Я забивал в равных составах, в большинстве и меньшинстве, ну и две передачи как приятный бонус. Мы не оставили от норвежцев камня на камне, наглядно продемонстрировав для наших северных соседей, что им пока что впору утешаться одним из олимпийских девизов. Я про главное не победа, а участие. Вот потомки викингов именно что участвовали в этой игре. Извините, ребята, но ваше дело лыжи и биатлонные винтовки, а не хоккей. Что до нас, до сборной Советского Союза, то мы умеренно отпраздновали успех в стартовой игре в раздевалке, на мою долю тоже досталось немного поздравлений, и отправились в гостиницу. Все понимали, что это только начало. Глава 17. Из-за плотного графика игры тренировок мы видели других спортсменов только тогда, когда соревнования в тех или иных видах были уже закончены. Например, мимо нас стороной лыжная гонка на 30 км классическим стилем у мужчин, в которой два первых места взяли советские лыжники. Алексей Прокуроров выиграл, Владимир Смирнов пришел вторым, а Михаилу Девятьярову не хватило каких-то 20 сотых секунды, чтобы обойти ставшего третьим норвежца Ульванга. Но глупо было и думать, что тренеры сборной в день матча, пусть даже и со сборной Австрии, отпустят своих игроков посмотреть соревнования. И уж тем более это было невозможно у такого диктатора и сторонника жесточайшей дисциплины, как Тихонов. Игроки других сборных пользовались куда как большей свободой, но каждому свое. Или вы приятно проводите время, наслаждаясь олимпийским духом и смотря соревнования, или в поте лица готовитесь покорить одну из главных вершин в своей спортивной жизни. До 19 февраля у нас игры через день, так что придется нам сосредоточиться исключительно на них и тренировках. Перед стартом второго этапа турнира будет несколько дней отдыха, в которые нам вроде бы можно будет и побыть простыми зрителями, пусть и со спортивными аккредитациями. Если это не будет мешать тренировочному процессу, конечно. Ну а пока все происходящее, если отбросить статус соревнования и место, где мы находились, не очень-то и отличалось от того же молодежного чемпионата мира, например. Ну если только тем, что рекламы вокруг было немерено, надписи на английском и французском, да лед на тренировочной арене заметно лучше качеством, чем в Новогорске. Все остальное было плюс-минус знакомо. Единственным местом, где лично я по-настоящему чувствовал олимпийский дух, за пределами стадиона, конечно, была столовая в олимпийской деревне Калгари. Это был самый настоящий Вавилон, безумное смешение всего и вся. И утром перед игрой с австрийцами я увидел в столовой четверых темнокожих парней в яркой и несколько несуразной форме сборной Ямайки. Решив, что я не могу просто так пройти мимо главной диковинки этой Олимпиады, я подошел к ним со своим подносом и сказал на английском: «Привет, парни, я присоединюсь к вам». Все четверо с изумлением смотрели на меня, высокого и широкоплечего белого парня в ярко-красной форме сборной СССР. Наверное, больше всего их удивило то, как свободно я говорю по-английски, Как-никак о нас, о советских спортсменах мнение было однозначное. Какая о замкнутых в себе роботах, да еще и под вечным колпаком у всемогущего КГБ. Да, конечно, приятель, тут же нашелся один из них. Садись. Следующие пару минут мы перезнакомились и ребята начали рассказывать свою, очень интересную историю, которая оказалась для меня открытием. Я-то думал, что ямайские бобслеисты это такие фанатики спорта, решившие бросить себе вызов и начать соревноваться в таком чуждом для их родной Ямайки бобслее. Реальность оказалась куда как прозаичней. Трое из четверых бобслеистов были военнослужащими армии Ямайки, а четвертый, младший брат рулевого четверки Дадли Стоукса, Крис приехал в Канаду вообще за компанию и изначально не собирался участвовать в соревнованиях. Он даже ни разу в настоящем бобе не сидел до этих игр. Как это ни странно, меня эти ребята знали. В преддверии Олимпийских игр у них на Ямайке сразу несколько газет выпустили большие материалы о предстоящих соревнованиях, и там я фигурировал как одна из восходящих звезд не только хоккея, но и всего советского спорта. Когда я уже собирался прощаться с ямайцами, Игорь и Илья Бякин вовсю подавали мне сигналы о том, что пора заканчивать с завтраком и идти на тренировку. Один из этих крепких чернокожих парней, рулевой как двойки, так и четверки Дадли Стоукс, начал ковыряться в своей поясной сумке, знакомой мне по фильмам про лихие 90-е, и достал оттуда программу игры «Ручку». «Приятель, можешь подписать ее?» – спросил он. «Когда ты станешь большой звездой, я продам ее коллекционерам и заработаю на тебе состояние. Только за процент от сделки, дружище», – со смехом ответил я. «Без проблем», – тут же последовал ответ. «Бизнес есть бизнес, я понимаю». Он тут же взял салфетку и размашисто написал: «Я, Дадли Стоукс, обязуюсь перечислить Александру Семенову 20% от суммы сделки по продаже буклета зимних Олимпийских игр в Калгари с его автографом. Ну и дата с подписью». «20% тебя устроит?» – спросил он с улыбкой. «Маловато, конечно, но это лучше, чем ничего». Я забрал эту салфетку, которую я естественно рассматривал как курьез, не более, и размашисто подписал программку. «Желаю удачи сборной Ямайки в Калгари. Будущий олимпийский чемпион по хоккею 1988 года, Александр Семенов». И подпись: «Мне бы твою уверенность, приятель», — сказал Стоукс, когда прочитал то, что я написал. «И ты точно не суеверный, не боишься сглазить. Это просто инвестиция. С такой подписью твоя программка будет стоить дороже», — ответил я, и мы попрощались. «Что ты там писал этим неграм?» — встревоженно спросил меня Игорь, когда я подошел к нему и Илье. Пришлось пересказывать весь разговор со Стоуксом. «Сашка, вот ты дурак или как?» — тут же вступил в разговор Илья. «Готовься к тому, что из тебя теперь всю душу вытрясут, сам понимаешь кто». «Да ладно тебе», — отмахнулся я. «Неладней. Куча народа видела, как ты сел за стол к этим неграм, и то, как вы с ними обменялись каким-то текстом. Я буду, если тебя прямо сегодня не вызовут, сам понимаешь куда, и не потребуют объяснений. Нашел ты на свою задницу приключений, поздравляю». Так и получилось. Спустя 10 минут после начала тренировки на тренерской скамейке сборной появился какой-то хрен в спортивном костюме, и Тихонов тут же прервал тренировку. Вместе с товарищем Смирновым, Тихоновым и Сан Санычем Асташевым, который на правах моего клубного тренера потребовал присутствия при разговоре, мы отправились в раздевалку, где Смирнов потребовал от меня объяснений. Пришлось мне рассказать о разговоре с ямайцами и показать салфетку с надписью Стоукса. Я уже начал беспокоиться, но Смирнова мои объяснения устроили, и мы вернулись на тренировку, после которой неожиданно для меня в раздевалку зашел Александр Владимирович Иваницкий, главный редактор редакции спортивных программ «Гостелерадио СССР», который на играх в Калгари отвечал за работу советских журналистов и за связи с иностранной прессой. «Виктор Васильевич», — обратился Иваницкий к Тихонову, — «наши канадские коллеги хотят сделать репортаж о вашей сборной». «Если хотят, Александр Владимирович, то пусть делают», — ответил Тихонов. «Им нужны несколько ваших игроков: Семенов, Фетисов и Третьяк, если быть точным, не раньше последнего матча на первом этапе. Из-за каких-то там канадских журналистов я не собираюсь менять планы подготовки команды, а расписание моих игроков расписано по минутам, и в нем, в расписании, никаких интервью канадцам нет». «Хорошо, Виктор Васильевич, конечно», — ответил Иваницкий и отправился во свояси. «Интервью, пусть даже и групповое, с канадцами — это хорошо, и молодец Тихонов. Чем позднее оно будет, тем больше у местных акул пера будет восхищение и удивление», — С самим собой мне не нужно изображать ложную скромность, тем лучше. Да и то, что я это интервью буду давать на английском, тоже очень сильно в строку. Сразу дам понять будущим работодателям, что со мной будет минимум проблем и накладных расходов. А то были прецеденты в российском спорте. Да еще какие. Взять хоть Романа Павлюченко, футболиста московского «Спартака», который в свое время перешел в лондонский «Тоттенхэм». Его переводчик чуть ли не за ручку водил во время карьеры в Лондоне. А это накладные расходы, пусть и небольшие, но спорт в США и Канаде – это бизнес, и никому не нравится платить деньги там, где можно этого не делать. Для канадских журналистов времени не было, а вот для наших, советских, оно нашлось. Утром перед игрой мы стали героями видеозарисовки для советского телевидения. Тихонов от бортика что-то рассказывал журналистке Анне Дмитриевой, а фоном для его речи как раз были мы, хоккеисты. Я, естественно, не слушал и не слышал, что там говорил главный тренер, но когда он закончил, то подозвал меня, чтобы Дмитриева задала мне несколько вопросов, достаточно дежурных, надо сказать. Каковы мои впечатления, настрои и ожидания от Олимпиады? Я также дежурно, а ответы были согласованы с тренерским штабом, ответил и в конце не удержался и передал привет родителям, Нижнему Тагилу, Свердловской области и всему Советскому Союзу. «Надеюсь, вы это не вырежете?» – спросил у Дмитриевой. «Думаю, что нет», – с улыбкой ответила она. «Мы закончили тренировку и отправились в гостиницу, чтобы за 2 часа до игры с австрийцами прибыть на уже знакомый стадион Царалу. 15 февраля 1988 года. Канада, Калгари. Стадион Стампеди Цорел. Матч Олимпийского турнира по хоккею с шайбой среди мужчин. СССР, Австрия, 19:00 по местному времени». 16 февраля в СССР, 4 часа утра в Москве, 6 утра в Свердловске, 8 тысяч зрителей, все билеты проданы. Так как прошлый матч завершился без каких-либо сюрпризов, то все изменения, которые Тихонов внес в состав, были плановыми. Учитывая статус соперников, у нашего тренерского штаба была возможность немного поиграть с игровыми сочетаниями. Понятное дело, что Тихонов не первый год руководил командой и хорошо знал возможности практически всех своих игроков, но все равно, тренерская работа им велась безостановочно в любой ситуации, которая это позволяла. Вот и сегодня он немного изменил сочетание. В четвертом звене вместо Александра Черных был заявлен его тезка Кожевников. Ну и пары защитников тоже подверглись изменениям. Перед стартовым вбрасыванием я окинул глазами трибуны. Или мне кажется, или действительно советских болельщиков стало больше. И уж точно больше стало плакатов, которыми публика приветствовала меня. Особенно мне запомнился один из них. «Нам нужен Семенов в первой тройке огоньков». Хорошие такое требование от местных, нечего сказать. Игра началась немного не по тому сценарию, на который мы все рассчитывали. В конце первой же смены в меня на полном ходу влетел нападающий австрийцев Пушник и буквально выбил из меня дух, впечатав в борт. Это был очень грубый удар сзади, если бы я его видел, то, конечно же, ушел бы от грязного силового приема, но на затылке глаз, к сожалению, нет. Несмотря на протесты нашей скамейки, судья Линд из Швеции выписал Пушнику обычный малый штраф, хотя по-хорошему там должен был быть двойной. Все это большинство Тихонов не выпускал меня на лед, давая возможность прийти в себя, а удар получился такой, что у меня натурально звездочки из глаз посыпались. Наши спецбригады хоть и провели эти 2 минуты в зоне австрийцев, но успеха не добились, не считать же за него 2 штанги. Сначала Ларионов с метра не забил, а потом шайба рикошетом после броска Федорова угодила в каркас ворот, а потом на лед вышел Пушник, и защитник австрийцев Шадлер так удачно выбросил шайбу из своей зоны, что она попала точно на крюк нападающему, который неожиданно для всех убежал от Гусарова и, сблизившись с Мыльниковым, не оставил Сергею и шанса. Шайба от крестовины угодила в наши ворота. Совершенно неожиданное для всех нас начало. Впрочем, уже через минуту мы сравняли. Кожевников оправдал свое появление в составе и после броска Бякина добил шайбу в австрийские ворота. А еще через 20 секунд я забросил свою 7-ю шайбу на этом турнире. Мой 7-й гол получился очень харламовским. Я принял передачу от Игоря. Отыгравшись через бортик, обыграл одного австрийца и вывалился на пару защитников в белом. Одно обманное движение, второе, третье, и вот один защитник уезжает налево, а второй направо. Я же совершенно спокойно проехал между ними. Клюшка в моих руках задвигалась с такой скоростью, что вратарь австрийцев не выдержал и дернулся вперед. Я тут же ушел направо и попал в открытый угол. 2-1. А за минуту до конца первого периода у меня с Игорем получился самый настоящий цирковой трюк. Я принял шайбу от Каменского за воротами Андреаса Салата. Слева и справа от меня были защитники, а вот Игорь стоял совершенно один перед воротами. Поэтому я поднял шайбу на крюк легким движением, а потом просто перебросил ее и через ворота, и через австрийского вратаря. Игорь же даже не стал ждать, пока шайба опустится на лед, а как заправский бейсболист ударил по ней. Салат успел задеть ее блокером, но это не помешало удвоить наше преимущество. С таким счетом мы и ушли на перерыв. В перерыве Тихонов обрушился на Гусарова с очень жесткой критикой. Было видно, как та, в большой степени случайная шайба вывела его из себя. Он, конечно, остался в рамках приличий, но все равно, не хотел бы я оказаться на месте нашего проштрафившегося защитника. Алексей вышел на второй период очень заряженным на борьбу. Я даже сначала подумал, что это не доведет до добра. Слишком уж рьяно он взялся впечатывать в борта австрийцев. Но мастерства игроку ЦСКА было не занимать, так что все его силовые приемы были в пределах правилах. Да и он очень быстро реабилитировался, забросив четвертую для нас шайбу. В этом ему помогли мы с Каменским. Я выиграл в зоне австрийцев и пошел на пятачок. Гусаров бросил, но шайба угодила в защитника и отлетела к Каменскому. Валера мог сам бросать, но предпочел отдать под щелчок Гусарову. Тот хорошо попал по шайбе, а я так надежно перекрыл обзор Салату, что тот даже не дернулся, когда шайба пролетела у него над плечом. Еще через 4 минуты первая тройка ЦСКА разыграла одну из своих фирменных комбинаций, и Макаров бросал уже в пустой угол. Беднягу Салата поменяли, но лучше не стало. До конца второго периода мы отличились еще дважды. Я записал на счет результативную передачу на Могильного в большинстве. В третьем периоде избиение продолжилось. Австрийцы, которые неплохо, несмотря на 3 пропущенные шайбы, провели первый период, как следует наелись и буквально встали. В игре с такой быстрой и мастеровитой командой, как сборная Советского Союза, это самый настоящий приговор, который мы привели в исполнение, доведя счет до неприличных 9-1. Последнюю шайбу в этой игре, которая стала для меня четвертой, я забросил на последней минуте, реализовав буллит. Сначала я хотел повторить свой же трюк и забросить без броска, но когда уже катился к шайбе, передумал. Все-таки сейчас техника пока что не очень, и все нюансы такого буллита зрители могут просто не увидеть и решить, что шайба случайно попала в ворота. Нужно было что-то поэффектнее, что я и исполнил, сблизившись на скорости с дублером Салата и закрутив эффектную спинораму, на выходе из которой я и попал в пустой левый угол. Ответом мне стал рев переполненного коралла. Хоть зрители уже и присытились шайбами от нашей сборной, но мой трюк их всех поднял на ноги. Хорошая получилась шайба, наверняка попадет во все хайлайты. Дополнительной наградой мне стали слова Асташева, которые я услышал, когда уже уселся на скамейку. «Вот видишь, Виктор Васильевич, не зря Семенова у нас жонглером зовут. Вижу, я не видел лица Тихонова, но наверняка он в этот момент улыбался, как и я. Причин для грусти не было никаких. В 2 матчах я забросил уже 10 шайб и отдал 5 голевых передач. Да, статус соперников пока никакой, но все равно, 10 шайб это 10 шайб. Но лафа кончилась, дальше у нас более серьезные оппоненты. Даже ФРГ сильнее австрийцев и норвежцев. Следующий день мы провели как обычно, как и утро и день 17 февраля. Позавтракали, потренировались, пообедали и поехали на главную ледовую арену Калгари, Олимпиец с атлетами, где нас ждала сборная совсем другого уровня. Американцы. Глава 18. Матч с американцами стал первым для меня на по-настоящему большой арене. С Атлетом был значительно больше, чем советские стадионы, на которых я играл до сего момента. На нас с американцами пришло посмотреть 18 тысяч зрителей. И естественно, большинство из этих зрителей болело за США. Буквально весь стадион был усыпан звездно-полосатыми флагами и плакатами в поддержку американцев. В этом огромном море было всего несколько крохотных островков с красными флагами. Но меня это нисколько не волновало, даже наоборот мотивировало. Как-никак точно такая же атмосфера на гостевых играх в НХЛ. И если в регулярном сезоне все еще достаточно доброжелательно, то вот в плей-офф, когда цена каждой заброшенной шайбы возрастает многократно, трибуны становятся важнейшей частью игры. Так что мне не привыкать играть под давлением. Предматчевая речь Тихонова мало отличалась от уже слышанных мной. И здесь, в Калгари, и в Москве на турнире на призы газеты «Известия» он говорил примерно одно и то же. О важности выполнения тренерских установок, о дисциплине и об уважении к сопернику. Не в плане того, что надо к американцам относиться с каким-то пиететом, вовсе нет. Уважение к сопернике по Тихонову означало необходимость играть с полной отдачей, невзирая кто против тебя. Норвежцы, чехословаки или американцы с канадцами, неважно. В отличие от советской сборной, буквально напичканной звездами первой величины, американская и канадская сборные были очень скромными по именам. Сказывалось то, что игроки из НХЛ не выступали на этой Олимпиаде. Например, из всего состава нашего сегодняшнего соперника я знал буквально пару фамилий, хоть и достаточно громких. В защите у американцев играл Брайан Лич, будущий защитник Нью-Йорк Рейнджерс и будущий же член зала хоккейной славы в Торонто, и Питер Лавиолет, один из главных тренеров-неудачников в НХЛ, который выводил свои команды в финал Кубка Стэнли больше 10 раз, но ни разу так и не выиграл. Может быть, и у других хоккеистов американской сборной тоже будут хорошие карьеры, но их имена я не знал. Но в любом случае, это был один из самых сильных соперников из тех, с кем я играл или буду играть в этом времени. Понятное дело, что дальше уровень вырастет и очень сильно, но пока это так. Олимпийский хоккейный турнир в Калгари был устроен по круговой системе и состоял из двух этапов. На первом этапе нам противостояли норвежцы с австрийцами, которых мы уже обыграли, М-команды ФРГ, Чехословакии и США. Лучшие три команды из нашей группы Б на втором этапе сыграют с первой тройкой из группы А, каждый с каждым. И, что было очень важно, очки, полученные на первом этапе, тоже учитывались. Поэтому хоть нам для того, чтобы попасть во второй этап, было нужно одержать еще одну победу, но выигрывать необходимо в каждом матче. «Волнуешься?» – спросил меня капитан нашей сборной Фетисов, когда мы уже шли по туннелю на площадку. «Первая игра у тебя на таком большом стадионе». «Если честно, нет, не волнуюсь. Наоборот, будет здорово заставить трибуны замолчать, или даже наоборот, сделать так, чтобы они нам аплодировали, а не своим». «Интересный ты все-таки парень», — улыбнувшись на мои слова, ответил Фетисов. «Мы с тобой уже какую игру вместе проводим, а я все никак не могу привыкнуть к тому, что ты вроде как и совсем еще зеленый, а играешь так, как будто у тебя за плечами лет 15 стажа, если не больше». В ответ я только пожал плечами. Фетисов не первый, кто подмечал разницу в моем возрасте и поведении. Об этом мне еще в начале сентября прошлого года сказал Бякин, перед моей первой официальной игрой. Но лучше так и будет, чем я займусь каким-то фиглярством и буду что-то там изображать. Да и совсем скоро удивляться этому прекратят. Как-никак, молодость — это недостаток, который быстро проходит. Если старенький Кораллу был, мягко скажем, не очень удобным для игры в хоккей, что во время игры с норвежцами, что с австрийцами мне было очень душно, то с Адблдом совсем другое дело. Это в середине 21 века дом Огоньков уже считался устаревшим, даже несмотря на две реконструкции, но сейчас этот построенный под Олимпиаду стадион был великолепен. Пожалуй, что это лучшая хоккейная арена, которую я пока что видел в этом времени. И дело даже не в размерах и количестве зрительских мест. Задержавшись на самом входе, я огляделся и глубоко вдохнул. Наш матч был вторым. Перед сборными СССР и США состоялась игра шведов со швейцарцами, в которой Тре Крунер не без труда, но победили со счетом 4-2. «Что стоишь, жонглер?» – раздался голос Асташева. «Да вот, Сан Саныч, осматриваю место, где мы американцев разделаем». «Ну-ну, осматривай, осматривай, но недолго. Еще пара минут и вперед на раскатку». 17 февраля 1988 года. Канада, Калгари. Стадион Олимпиц с атлетами. Матч олимпийского турнира по хоккею с шайбой среди мужчин. СССР США 19:00 по местному времени, 17 февраля в СССР, 4 часа утра в Москве, 6 утра в Свердловске. 18 тысяч зрителей. Все билеты проданы. Я уже традиционно для себя проехался по своей половине площадки и встал на стартовое вбрасывание. Напротив меня застыл мой оппонент, центральный нападающий первого звена сборной США Кори Миллин и судья с традиционной финской фамилией Каскинин. Начал игру. Как и большинство моих предыдущих соперников на точке, Миллин оказался очень медленным, так что шайба от меня пошла к Асатанову. Тот отдал ее Фетисову, который опустился вниз к нашей лицевой. Тройка нападающих сборной США выстроилась треугольником в средней зоне, а защитники караулили нас на своей синей линии, как бы страхуя нападающих, если их кто-то решит обыграть один в один. Было видно, что американский тренер с самого начала матча выбрал очень осторожный план на игру, в котором не предусматривался даже малейший риск, Пусть даже это означало отсутствие прессинга. Зато разрывов между линиями или свободного льда в средней зоне практически не было. В такой ситуации очень сложно через пас зайти в зону соперника. Можно было, конечно, попробовать сделать это за счет индивидуального мастерства, попробовать обыграть один в один и набрать скорость. Но мы решили сделать по-другому. Мы с Игорем поменялись местами на площадке. Я ушел моему партнеру по автомобилисту за спину на место номинального правого крайнего, а Каменский в это время получил шайбу от Фетисова, вошел в среднюю зону по месту левого нападающего и когда увидел, что один из американцев выдвинулся на него, тут же отдал пас в зону американцев, на свободное место, ожидая, что Игорь успеет быстрее защитников. Мы с Лукияновым рванули как на крыльях, он за шайбой, а я на пространство перед пятачком вратаря американцев. И то, что мы поменялись местами с Игорем, дало свои плоды. Все-таки тренер сборной США не зря ел свой хлеб и кто есть кто в советской сборной звездно-полосатые знали. Поэтому когда мы с Лукияновым сделали эту рокировку, то именно на меня отвлеклись сразу трое американцев. Так что Игорю нужно было опередить всего одного из них, а скорость у него была очень и очень приличная. Игорь успешно справился со своей задачей и в углу площадки, возле американской лицевой завладел шайбой, развернулся и тут же отдал передачу. Но не мне, как этого ожидали американцы, и даже не Каменскому. Лукиянов отдал назад под бросок накатившему Фетисову. Бросок у нашего капитана получился очень хороший. Да еще и я не просто создал трафик перед воротами Крисотерри, но и в самый последний момент подставил клюшку. Американский вратарь хоть и увидел выскочившую из-за игроков шайбу, но она изменила направление после контакта с черенком моей клюшки. Так что Террери ловил ее в левом верхнем углу ворота, шайба в итоге попала в правый. 1-0. В первой же атаке, первым же броском и всего через 10 секунд после начала матча, болельщики, им надо отдать должное, встретили первую шайбу в американские ворота недовольным гулом. Чувствую, это будет хороший пример выездного матча, может быть, и похуже, чем тот вечер в Риге, который напомнил лучшие примеры югославского баскетбольного боления, но тоже очень даже ничего. Через 5 минут мы удвоили свое преимущество. Лавиолет сыграл высоко поднятой клюшекой и отправился отдохнуть на 2 минуты, а у нас вышла на лед вторая спецбригада большинства. Тройка Крутов, Ларионов, Макаров с приданным им Быковым и Касатановым в качестве единственного защитника на 40 секунд заперли американцев в их зоне, и наши соперники не могли смениться. Особых угроз армейцы не создавали, но держали американцев в напряжении. Хотя те, надо отдать им должное, играли очень цепко и надежно. По ходу этого владения мы спокойно сменились и на свежих ногах спокойно провели результативную комбинацию. Я отдал пас на Могильного в центр, тот показал бросок и, дождавшись, когда американец выдернется на него, но решил не угрожать воротам, сам отдал в правый круг вбрасывание Лукиянову, который уже без помех бросил в касание. Террери сыграл просто великолепно, отбив этот бросок, а вот защита подкачала. Уставшие американцы на пятачке сработали очень пассивно и позволили мне добить. Американский вратарь тут был очень близок, чтобы снова спасти свои ворота, но ему не повезло и шайба от его конька попала в ворота. 2-0 в середине второго периода. Тихонову, да и Асташеву тоже показалось, что сборная США сейчас в состоянии гробги, и наши тренеры решили поступить нестандартно для советского хоккея. И желая добить поплывшего соперника, мы перешли на игру в три звена, чтобы резко взвинтить темп и одновременно с этим дать больше времени лидерам. Этого американцы никак не ожидали, и в итоге и у моей тройки, и у тройки Федорова несколько раз получилось выйти на лед против слабейших соперников. Итогом стала моя результативная передача на Каменского и гол Могильного, который он забил в моем стиле, так он сам мне сказал, когда довольный прошел мимо меня на скамейку. Принял шайбу в нашей зоне, разогнался, на скорости обыграл одного американца, потом второго и бросил, не сближаясь с Террери. Очень красиво и эффективно. До конца периода, правда, американцы одну шайбу все-таки отыграли. Мыльников, который весь период откровенно скучал, 3 броска, да и то не опасных, это не тот уровень давления, к которому он привык, расслабился, а может быть, замерз, и в итоге откровенно проспал бросок аж из средней зоны. В итоге в раздевалке Тихонов был очень эмоционален и минут 10 очень громко повторял свои тренерские установки насчет концентрации и внимания. Правда, хоть и было видно, что тренер недоволен Мыльниковым, но говорил он корректно, без мата, просто очень громко и напористо. Второй период начался зеркально по отношению к первому. Мы пропустили вторую шайбу. Та бабочка от Мыльникова нивелировала психологический эффект от нашей игры во второй половине первого периода, и американцы воспряли духом. На самом деле вторую шайбу американцев нельзя было засчитывать. В одной атаке они дважды нарушили правила. Сначала Каскинин не заметил откровенную подножку в мой адрес, из-за которой я потерял шайбу, и США перешли в атаку, а потом, буквально через секунду, Кевин Стивенс вошел в нашу зону раньше, чем туда пришла шайба. Домашнее судейство во всей красе. Правда, эти судейские ошибки не отменяют того, что Илья Бякин ошибся при игре против Стивенса и позволил ему себя обыграть. Да и бросок у американца вышел очень точным и сильным. В общем, сами виноваты. Конечно, и Фетисов, и Асташев пытались протестовать, но возможности потребовать видеопросмотр эпизода у них не было, так что Каскинин указал на центр. Американцы тут же попытались провернуть тот же трюк, что и мы в первом периоде. Они тоже перешли на игру в три звена и даже забили третью. В большинстве отличился Лавиолет, так сказать, и справился за удаление в первом периоде. Но они недолго радовались. Вернувшийся в состав черных практически сразу снова довел наше преимущество до двух шайб. До конца периода мы еще раз обменялись заброшенными шайбами, причем обе были заброшены в течение двух минут, когда сборная Советского Союза играла в меньшинстве. За грубость удалили Федорова, и я встал на точку в левом круге вбрасывания нашей зоны. В очередной раз за вечер обыграл центрального нападающего первого звена американцев Кори Миллина, отпасовал Гусарову, потом Алексей вернул мне шайбу за нашими воротами, и я буквально взорвался, продемонстрировав слалом на высочайшей скорости. В средней зоне меня чуть было не остановил Стив Лич, который провел очень жесткий силовой прием, но я устоял на ногах, а потом обыграл Гигессилина и вышел один на один с вратарем. Когда до пятачка оставалось пара метров, я показал бросок, а сам подработал шайбу коньком и, уйдя налево, спокойно закатил пятый гол. И вот эта шайба наконец сделал то, что я хотел. Трибуны Саддудома, которые до этого момента яростно поддерживали своих, затихли, а потом взорвались аплодисментами. Слишком уж красивой получилась моя шайба, чтобы ее оставлять без внимания. Довольный я проехал по арене, держа клюшку в одной руке на манер поднятой шпаги, потом попал в объятия партнеров и, отбив 5 скамейки, довольный уселся на свое место. Такого количества вспышек фотоаппаратов я пока что не помнил. Жалко только то, что практически сразу Брайан Литч все-таки забил и подпортил этим впечатление от моего гола. Но ничего, и так неплохо получилось. И команде я помог. Большинство американцев сработало в холостую, и на себя поработал как следует. Третий период, несмотря на важность матча и запредельную мотивацию обеих команд, катился к скучным нулям. Оба вратаря, и Мыльников, и Террери играли очень уверенно. Но за 4 минуты до конца и без того наклинная обстановка вспыхнула. Не знаю, чем думал Кравчук в тот момент, но во время позиционной атаки американцев он зачем-то, что есть силы, толкнул в спину Кевина Миллера, который создавал помехи нашему вратарю. В итоге Миллер потерял равновесие и полетел точно в Мыльникова, который тоже не устоял на ногах и врезался в штангу. В итоге мы и 2 минуты схлопотали, и основного вратаря потеряли. Медики колдовали над плечом и шеей Мыльникова несколько минут, но в итоге он все так не смог продолжить игру, и на лед вышел Третьяк. Его появление было встречено очень громко. Как-никак Влад — легенда мирового хоккея, и многие из тех, кто сегодня на стадионе, выросли на матчах 72-го года, в которых он был одной из главных звезд. Желание забить легендарному вратарю подхлестнуло американцев, тем более что они играли в большинстве. Так что 2 минуты нас ждали очень непростыми, и 1,5 из них пришлось провести на площадке мне. Как обычно, мое умение на вбрасывании их должно было стать одним из ключевых факторов успеха. В итоге я выиграл все, что было можно от Третьяк, хоть и вошел в игру незапланированно, но смог отбить все, что в него летело. Так что мы выстояли. А за 20 секунд до конца, когда американцы сняли вратаря, моя тройка забила 6-ю шайбу. После ошибки в передаче мы с Игорем выкатились бы вдвоем на одного защитника, я мог и сам брастать, но предпочел отдать Лукьянову, а тот не промахнулся. Сделал я это намеренно. Ну, не люблю я голы в пустые ворота, и если это невозможность добиться какого-то знакового статистического результата, предпочтею в подобных ситуациях найти пасом партнера, как и в этом случае. В результате мы победили 6-3. Хороший результат хорошей игры. С американцами разобрались. Следующие на очереди — западные немцы. Глава 19. Да, тут у тебя как минимум ушиб, но может быть и что-то со связками. Надо ехать в местную клинику и делать МРТ, сказал доктор Нестеренко, когда закончил осмотр, можешь одеваться». Кряхтя, я надел футболку и кофту от спортивного костюма, а наш врач меж тем позвал Тихонова, который продолжал руководить тренировкой. А все дело в том, что во время вчерашнего матча один из американских защитников как следует приложил меня об борт. Это было уже в самом конце матча, и я на адреналине даже и не заметил никаких неприятных ощущений. Зато утром левое плечо уже вовсю сигнализировало, что оно не в порядке. А во время тренировки в меня очень неудачно врезался Леша Гусаров, и тут уж мне пришлось отправиться в раздевалку. Сан Саныч меня осмотрел, дал свои рекомендации. Как обычно в таких ситуациях он был против участия игрока в ближайшем матче или тренировке, и как обычно его не послушал ни игрок, то есть я, ни тренер, в данном случае Тихонов. Вообще за нашим доктором Нестеренко водилась слава перестраховщика, он был из тех, кто предпочитал дуть на воду, при том, что на молоке он не обжигался. Но после случая с моим тезкой Семеновым, когда наш доктор в итоге оказался прав и карьера у Сашки практически закончилась, к нему прислушивались более внимательно. Если бы тренером сборной был Асташев, я бы наверняка не вышел бы на утреннюю тренировку перед игрой с немцами, но у Тихонова другое мнение. И вот я, благодаря его мнению, должен ехать в больницу в Калгари. Тихонов пришел в раздевалку через минуты две, после того как Нестеренко отправил за ним одного из своих помощников. «Что у нас тут?» – с порога спросил главный тренер. «Я подозреваю растяжение связок плеча или даже их разрыв. Надо делать МРТ, чтобы сказать точно. Если у Семенова разрыв связок, то больше он участия в Олимпиаде не примет». «Верно, именно так. Сроки восстановления я смогу сказать только после обследования». «Хорошо, вас же проинструктировали, что делать в подобных случаях?»